Глава 10. Мистер Марвел в Айпинге. После того, как паника немного улеглась, жители Айпинга стали прислушиваться к голосу рассудка. Скептицизм внезапно поднял голову. Правда, несколько шаткий, неуверенный, но все же скептицизм. Ведь не верить в существование невидимки было куда проще, а тех, кто видел, как он рассеялся в воздухе или почувствовал на себе силу его кулаков, можно было пересчитать по пальцам. К тому же один из очевидцев, мистер Роджерс, отсутствовал, он заперся у себя в доме и никого не пускал, а Джефферс лежал без чувств в трактире кучера Кони. Великие необычайные идеи, выходящие за пределы опыта, часто имеют меньше власти над людьми, чем малозначительные, но зато вполне конкретные соображения. Айпинг разукрасился флагами, жители разрядились, ведь к празднику готовились целый месяц, его предвкушали. Вот почему несколько часов спустя даже те, кто верил в существование невидимки, уже предавались развлечениям, утешая себя мыслью, что он исчез навсегда. Что же касается скептиков, то для них невидимка превратился в забавную шутку. Как бы то ни было, среди тех и других царило необычайное веселье. На Хайсменском лугу разбили палатку, где миссис Байтинг и другие дамы приготовляли чай, а вокруг ученики воскресной школы бегали взапуски по траве и играли в разные игры под шумным руководством викария мисс Касс и мисс Сегбот. Правда, чувствовалось какое-то легкое беспокойство, но все были настолько благоразумны, что скрывали свой страх. Большим успехом у молодежи пользовался наклонно натянутый канат, по которому, держась за блок, можно было стремглав слететь вниз на мешок с сеном, лежавший у другого конца веревки. Не меньшим успехом пользовались качели, метание кокосовых орехов, карусель с паровым органом, непрерывно наполнявшим воздух пронзительным запахом масла и не менее пронзительной музыкой. Члены клуба, побывавшие утром в церкви, щеголяли разноцветными значками, а большинство молодых людей разукрасили свои котелки яркими лентами. Старик Флетчер, у которого были несколько суровые представления о праздничном отдыхе, стоял на доске, положенной на два стула, как это можно было видеть сквозь цветы жасмина на подоконнике или через открытую дверь, как кому угодно было смотреть, и белил потолок своей столовой. Около 4 часов в Айпинге появился незнакомец. Он пришел со стороны холмов. Это был невысокий, толстый человек в чрезвычайно потрепанном цилиндре, сильно запыхавшийся. Он то втягивал щеки, то надувал их до отказа. Лицо у него было в красных пятнах, будило его продолжать наблюдение. Вдруг незнакомец порывисто выпрямился, сунул трубку в карман и исчез во дворе. Тут мистер Хакстерс, решив, что на его глазах совершается кража, выскочил из-за прилавка и выбежал на улицу, чтобы перехватить вора. В это время незнакомец снова показался взбитым на бекрень цилиндре, держа в одной руке большой узел, завернутый в синюю скатерть, а в другой — 3 книги, связанные, как выяснилось впоследствии, подтяжками викария. Увидев Хакстерса, он охнул и, круто повернув влево, бросился бежать. «Держи вора!» — крикнул Хакстерс и пустился вдогонку. Последующие ощущения мистера Хакстерса были сильны, но мимолетны. Он видел, как вор бежал прямо перед ним по направлению к церкви. Он запомнил мелькнувшие впереди флаги и толпу гуляющих, причем только 2 или 3 оглянулись на его крик. «Держи вора!» Завопил он еще громче, но не пробежал он и 10 шагов, как что-то ухватило его за ноги, и вот уже он не бежит, а пулей летит по воздуху. Не успело напомниться, как уже лежал на земле. Мир рассыпался на миллионы кружащихся искр, и дальнейшие события перестали его интересовать.